Я могу понять, как недовольство. Здравствуйте. Говорите. Марина Николаевна? Читайте правильно фамилию. Мария Николаевна. Нет. Вы неправильно прочитали. Марина Николаевна, это вот вы? Теперь да, теперь верно. Компания МБА «Финансы», специалист Хохлова Юлия Геннадьевна, ведется запись разговора. Звоню вам по поводу вашего долга перед компанией MoneyMan. Задолженность, вами была наверное, оформлен... недолго. У вас имеется... По поводу займа перед компанией MoneyMan. Вами был оформлен займ 23 мая 2019 года. На данный момент срок просрочки 246 дней. Сумма долга 132 95 копеек. Оплата необходимо произвести сегодня. Оплата от вас поступит? Не обсуждаю с посторонними людьми свои финансовые вопросы. Мы работаем с вашим кредитором по агентскому договору. 1005 статья Гражданского кодекса, то есть в его интересах от его имени. Вы можете зайти в личный кабинет и ознакомиться со всей информацией. Личный ваш кабинет не является доказательством никогда и нигде, и ничего. То есть, когда вы брали деньги, это являлось нормальным. А когда это я не говорила, что это является ненормальным. Я сказала, что это не является доказательством. А я уточняю, что когда вы брали деньги через личный кабинет, вас все устраивало. А уточнить информацию через личный кабинет вы не в состоянии. Смотрите, у нас есть 230-й федеральный закон, который регламентирует деятельность по возврату просроченной задолженности. Да? И в этом законе написано, как нужно уведомлять должника при наличии задолженности. И это ни в коем случае не может быть договор, не может стоять выше закона. Ни в коем случае не может быть такого, чтобы уведомляли в каких-то там кабинетах. Это нонсенс и абсурд полнейший. Понимаете? Хорошо. Прекрасно все понимаете, все знаете. Вот даже я не прошу вас ответить, мне даже просто выслушать. Что-то вы начали вот пропадать. Если вы захотите, пошевелите там гарнитурку у себя. Если вы захотите, вы ответите. Вот это. Чего вы сказали, я не понимаю. Это прекрасно знать о вашем долге, что задолженности. У вас есть долги. Нет у меня долгов никаких. Все свои долги я выплатила. Это задолженность перед компанией MoneyMan. Так. Вы это прекрасно знаете, взяли сумму, долго вы знаете. Задолженности, а не долго. Да что ж такое-то у вас? За проблема, я не пойму. Почему вы не оплатили в течение полгода? Я не обсуждаю свои финансовые вопросы с непонятно кем. Я же уже сказала. Вы просто уклоняетесь. То есть я просто не решаю свои финансовые вопросы посторонними для меня людьми. А по какой же причине вы дотянули до того, что вам приходится теперь решать вопросы с посторонней компанией? Да никто не решает никаких вопросов с посторонними компаниями. Я вообще не решаю никаких вопросов с вами. Понимаете? А, то есть вы уклоняетесь, вы не будете производить оплату я вашему кредитору по поводу вашего займа. Я не эти вопросы с непонятно кем. Что тут непонятного? Вы не хотите обсуждать, вы не хотите оплачивать, вы уклоняетесь. Вот это бабка Ванга. А в каком месте у вас третий глаз? А что произошло? Что у вас произошло? Я спрашиваю, в каком месте у вас третий глаз открылся внезапно? Что вы начали ведать то, чего неведомо вам было доселе. Почему мне что-то неведомо, ведомо? Я рассуждаю с того момента, как вы ведете себя. Вы не желаете производить оплат непосредственно вашему кредитору. Вы не да вы откуда вы знаете, желаю я, не желаю я. Откуда у вас, где у вас третий глаз? Еще раз вам задаю вопрос. За полгода вы могли уже что-то предпринять, произвести оплату, что-то сделать. Вы ничего не делаете. Так, тут вы говорите, исходя из этого, вы делаете выводы, что я не желаю. Так, слушайте, а зачем вы вообще звоните? Так, если вы желали, все, вы уже все давно за меня решили, вы все про меня знаете, все за меня решили. Правильно, конечно. Заходите в личный кабинет. Не нужно мне рекомендовать ничего. Ваши советы себе посоветуйте. Смотрите, мне они абсолютно не интересны. Оплату, да, вот советчица. Не будет у нас свидания. Мы раз... Да. Алло. Алло. Алло, Альфа-банк, старший... Алло, Альфа-банк, старший... Специалист департамента взыскания просроченной задолженности. Меня зовут Ольга Юрьевна. Здравствуйте. Фамилия? Туманова. Она... Угу. Да? Слушаю. Нира Алимаровна? Да. Угу. 77-й день задолженности перед Альфа-банком. Находитесь сумма 7500 рублей. Требования оплаты сегодня. Во сколько сегодня будете оплатить? Не во сколько. Почему отказываетесь? Жадная. Выполнение договора. Кстати, комиссия за обслуживание карт, две комиссии за услугу Альфа-чек, позднее спишется из доступного лимита. Ну а что, Венера Лимаровна, чужие денежные средства же мы могли тратить? Теперь возвращать нужно? Нет, не буду. Даете? А что случилось? Жадная я. Ну, вы хотите через арест счетов, чтобы у вас... Да мне пофигу, вы, чтобы вы только не сделали, вы все равно не получите ни копейки от меня. Почему? Вы так считаете? Потому да? что... Абсолютно каждую копейку получите. Ну все, в бой. Что трандить-то тогда? Бесцельно. Если у вас такая уверенность глубокая, что вы получите каждую копейку, ну так осуществите действия для их получения. Потому что разговоры ни к чему не приводят совершенно. Очень даже не раздражают меня. А почему бездействуете? Чё? Чё действуете? А почему бездействуете? А зачем мне что-то делать? Мне от вас ничего не надо. Это вам что-то нужно. Мне ничего не нужно. Ну, наверное, потому что вы живете за чужой счет, да? И прекрасно себя чувствую при этом. Потратили. Да. Угу. Поэтому нужно теперь возвращать. Нет, наверное, мне это совершенно не нужно. Возвращать. Это вам нужно, а мне нет. Вам в любом случае вернет. Так возвращайте. Так, у нас в разговор приобрел цикличный характер. Давайте как-то новенькое что-нибудь. Очень у вас интересная позиция. Угу, я рада. Сейчас под запись разговора вы подтверждаете, что вы наносите умышленный ущерб банку, верно? Какая вы хитрая! Я под запись телефонного разговора сказала, что денег я не дам, от оплаты я отказываюсь, а все остальное ваши фантазии. Как бурлящая просто. Навыдумывала, вот вы хитринцы. Нанесение умышленного ущерба банку мы зафиксировали. Ну все, поглубже его себе зафиксируйте. Конечно, 165-я статья ОК РФ. Да, вперед, побежали, быстренько доказывать это. Вас будет ждать уголовное дело. Что сидим и болтаем? Я не понимаю. Уже все, пора меня сажать. Протокол подписываем. А, протокол. В башке бы вы у себя протокол какой подписали, чтобы вот эту ерунду больше никогда не нести. Кто-то в это верит? Да. Протокол она подписывает. Господи. Вас дальше телефона не пускают, судя по всему. Какой там протокол? Вы не директор банка, поэтому вы не знаете, куда нас пускают. Куда да, пускают. Это ж понятно, это очевидно, потому что по уровню вашего развития понятно, что надо быть дебилом, чтобы вас куда-то пустить дальше. У вас еще что-то? Конечно. Вы закончили? Оставление сотрудника при исполнении. Ой, сотрудника при исполнении. Ага. Конечно. И что, дачу построите это на эти деньги? Конечно, почему нет? Спасибо, ага. Что хорошая идея. Просто... Ну нахрен тогда идите, чтобы и на туалет дачный хватило, да? Мечтательница. Отлично. Еще можете на беседку поговорить. За беседку придется отсосать. Вы знаете, беседка так просто не дается. Ну давайте, смелее. Вам сказать, куда и кому, а? Адрес дать? Генерал Лимаровна, вот вы... Ленинградская, город Москва. Вот так, Ленинградское вот шоссе. Вот учили, дом да? 89. Угу. Там как раз становитесь. И по очереди, что надо? Вы такому же детей учили? Обязательно, чтобы каждый ребенок, видя мерзкую рожу, такую, как у вас, рассказывал всю правду в глаза. Куда пойти и что сделать? Угу. Не удивляйтесь, если да, пару детей таких встретите. У вас все? Да, мы ваш уровень общения с банком мы поняли. Кто вы? Вы и ваши блохи? Таким образом, мы сейчас фиксируем нанесение мышленного ущерба. Да вы же уже зафиксировали это, там протокол подписывали. Давайте как-то побыстрее. Много других важных дел. Я пытаюсь именно завершить с вами диалог. Ну давайте, пока. Пока. Завершаем диалог, пока. Все? Я пытаюсь что сделать. Вот дебилка какая. Ну прощайся уже, чудо. Ну, смелее. Скажи, до свидания. Действия, направленные на возврат просроченной задолженности, будут продолжаться. Или что там на прощание тявкаешь?